«Мой император, я счастлив приветствовать вас», – спокойно и довольно громко произнес великий герцог, обращаясь к своему сюзерену. «Я прибыл к вам, как только смог, мой друг». Радостно улыбнувшись, император подошел к великому герцогу и, взяв его за обе руки, заставил распрямиться. «Я просто счастлив, что с тобой все в порядке». «Да, ваше величество, сейчас все в порядке», – натянуто улыбнулся ему в ответ великий герцог, а потом стрельнул глазами по сторонам. «Но я хотел бы с вами переговорить наедине, в вашем кабинете». Услышав подобное предложение, император внимательно посмотрел в глаза великого герцога и приглашающий жестом показал ему на двери. Покинув главный зал, эти два могущественных человека молча проследовали в кабинет императора. «Садись, мой друг, и рассказывай мне все, что хотел». Император показал рукой на кресло, расположенное напротив его стола, а сам сел в свое уже привычное ему кресло. «Мне хотелось бы знать все подробности произошедшего. Я так и не понял, как ты все-таки попался в эту ловушку. Да что тут можно рассказать?» Улыбка сразу же сползла с лица великого герцога, и он нахмурился, отводя глаза от внимательного взгляда императора. «Попался, как самый малолетний сопляк. Знал же, что летучие отряды орков частенько нарушают нашу границу. Отправился проверять гарнизон пограничной крепости и взял с собой всего полусотню солдат. Этого, может быть, бы и хватило, чтобы задержать их на какое-то время, если бы с ними не было шамана. Тот, заранее подготовившись, вызвал воздушного элементаля и первым же ударом выбил из седла Сирина и половину моих бойцов. Остальных тут же снесли атакующие орки. Я был ранен. После того, как нас захватили, они заперли нас в клетке, которые были закрыты какими-то тряпками. Видимо, они не хотели, чтобы мы видели, куда нас везут. Я сначала думал, что они по своему обычаю кого-нибудь из дворян под честную клятву отпустят и будут ждать выкупа. Но все оказалось гораздо сложнее. Они нас забрали в степь, увезли в свое стойбище. Оказалось, что они не собирались за нас получать выкуп. У них был какой-то праздник, и им не хватало рабов для того, чтобы устроить торжественные бои в честь этого праздника. Несколько моих солдат погибли, когда их выпустили на арену с одними ножничками против каких-то степных хищников. Честно говоря, ваше величество, я уже тогда попрощался с жизнью и со своими детьми, ведь они должны были быть следующими. Император внимательно смотрел на великого герцога, превосходно понимая то, что этому старику очень тяжело все это вспоминать, но ему нужно было знать, что произошло на самом деле. Была ли это обычная случайность и совпадение, или же это был чей-то злой умысел, намеренно нанесенный удар в спину? В свете последних событий, император Ларук был готов подозревать все что угодно. Если они не хотели выкупа за вас, то как виконту удалось вас освободить? Нахмурившись, император внимательно посмотрел на великого герцога, не понимая произошедшего. Ведь этот молодой парень, когда вернулся, совершенно ничего не рассказывал. Он просто сообщил, что приказ императора выполнен. Письмо от великого герцога это подтверждало, но никаких подробностей императору узнать так и не удалось. Более того, допрошенные им гвардейцы рассказали о том, что виконт оставил их возле границы, а сам направился в степь. Они еще делали ставки на то, что больше никогда не увидит этого молодого парня. Но когда он вернулся, оказалось то, что один из гвардейцев, который продолжал верить в удачу этого молодого дворянина, стал внезапно очень богатым. Но это не имело значения. Подробности произошедшего император так и не узнал. Да я даже и не могу этого сказать. Пожал задумчиво плечами великий герцог и посмотрел на императора. Просто, когда уже собирались выпускать на арену моих детей, внезапно раздался какой-то шум, какие-то крики, и даже был лязг оружия. Среди этого шума я четко слышал, как звенит ферзанейский клинок. Только потом, когда я увидел виконта, я догадался, что могло произойти. Скорее всего, каким-то неведомым мне способом он сумел выследить в степи этот боевой отряд, который нас захватил. Только так он мог найти это стойбище. После того, как он его нашел, ему пришлось с боем пробиваться к арене, чтобы хоть как-то решить этот вопрос. Я слышала, какой-то орк орал о том, что мы являемся его добычей. Потом снова был бой клинков. Возможно, мне вот что-то показаться, или я могу что-то сейчас перепутать. Я тогда был ранен, и моя рана воспалилась. Видимо, ему удалось победить того орка, который кричал про добычу. После этого, по законам орков, добыча побежденного перешла к победителю. Только так он мог за нас забрать. После этого, меня выпустили из клетки, и всем пленникам дали лошадей. Нас осталось всего четверо. Орки проводили нас до границы империи, где и оставили. А виконт, император, продолжал внимательно следить за эмоциями великого герцога, который старательно отводил глаза, словно что-то скрывал или недоговаривал. Что делал виконт после того, как вас освободил? Да что он мог делать? Снова пожал плечами великий герцог и стрельнул глазами на императора. Он ехал впереди нас, немного отделившись. Но когда мы приблизились к крепости пограничной стражи, он исчез. Что значит «он исчез»? Император Ларук, нахмурившись, смотрел на сидевшего перед ним старика, который за последнее время сильно сдал. Куда он мог исчезнуть, тем более посреди степи? Да я же говорю, что не знаю. Хмуро махнул рукой в ответ великий герцог. Мы просто остановились, чтобы решить, куда нам ехать, в крепость или же сразу в ближайший город. А когда повернулись, его просто не было, он словно испарился. То есть, ты сейчас мне хочешь сказать, что с вами даже не попрощался? Император насторожился, понимая, что произошло что-то еще, но великий герцог это старается замалчивать. Может быть, ты мне все-таки объяснишь, мой друг, что у вас там еще произошло? Я его уже немножко знаю, и поэтому могу тебе четко сказать о том, что он бы сначала убедился в том, что вы в безопасности, прежде чем оставлять вас посреди степи. Ты ничего мне сообщить не хочешь, еще из того, что могло бы меня очень сильно порадовать. Я никогда не считал тебя идиотом, Ларук. Тяжело вздохнул великий герцог и посмотрел прямо в глаза своему старому другу. Ты прав, этот молодой человек оставил нас не просто так, доставив до пограничной крепости. Дело в том, что когда меня выпустили из клетки, и я увидел его спокойно стоявшего среди орков, и даже неразоруженного, первыми словами, которыми я его поприветствовал, было то, что я его обвинил в сговоре с орками. «Да что вы все творите?» Раздраженно ударил кулаком по столу император, и, не сдержав эмоций, заорал на великого герцога. «У тебя что, вся семья с ума посходила? Твоя дочь умудрилась оскорбить этого парня, когда он ей жизнь спасал, а может быть и не только жизнь, так как еще неизвестно, что с ней хотели там сделать. Я унижался, уговаривал этого виконта отправиться за тобой, чтобы он спас тебя и твоих детей. И что я сейчас узнаю? Ты, вместо того, чтобы поблагодарить его за помощь, облил его грязью. Я пытаюсь вас помирить с графом Марин, который является его старшим родственником, потому что не хочу конфронтаций между своими друзьями. И что я сейчас вижу? Ты, кому я доверял больше всех, наносишь мне такой удар в спину. Ты хотя бы теперь понимаешь, что ни о каком примирении просто и речи быть не может. Ты мне рассказывал, перед тем как выезжать в свое имение, что собираешься помириться с графом и виконтом. Рассказывал мне про свои стремления и надежды. Уговаривал меня помочь тебе в этом. И какой я вижу результат? Великий герцог только молча кивал в ответ императору. Видимо, ему действительно нечего было ответить своему старому другу, так как он полностью осознавал свою ошибку. Действительно, перед своим отъездом в имение, где обострились дела с орками на границе, великий герцог заходил к императору и просил его помочь найти способ помириться. Теперь этот пожилой дворянин просто не знал, что ему говорить своему сюзерену. Сам того не желая, он снова расстроил планы императора. Хуже было то, что он сам подталкивал императора к этим планам. «И зачем ты хотел со мной поговорить наедине?» Немного успокоившись, император Ларук подозрительно посмотрел на великого герцога. «Только чтобы сообщить мне эти радостные новости?» «Спасибо, дорогой друг, ты мне поднял настроение. Мой император, я хотел с вами поговорить не из-за этого». Хмуро посмотрел на своего сюзерена великий герцог, после чего продолжил. «Вернее, можно сказать, что и из-за этого. Я поэтому и пришел со всеми своими детьми, так как хотел, чтобы вы все-таки поспособствовали примирению моей семьи и семьи графа Марин. Я готов сейчас прямо перед вами, в этом кабинете, попросить прощения у виконта за все оскорбления, которые ему были нанесены представителями моей семьи». Император, резко повернувшись, посмотрел на великого герцога. Было видно, что этому дворянину тяжело говорить такие слова и признавать свои ошибки. Но даже несмотря на всю свою гордость и предвзятое отношение к бастарду чужого рода, великий герцог все-таки согласился признать то, что когда-то ошибался, и сумел все же нанести оскорбление дворянину, который несколько раз уже спасал не только честь, но и жизнь представителей его семьи. Тихо покачав головой, император снова отвернулся в сторону окна. Если он сейчас поможет великому герцогу, то ничего не изменится. Ларук прекрасно помнил то, что произошло в последний раз, когда он вмешался в отношения между этими семьями. Да, он тогда уговорил графа и его племянника принять извинения от императора, и молодые люди пошли навстречу своему сюзерену, приняв эти извинения и не потребовав каких-либо компенсаций. Только что это изменило отношение представителей семьи великого герцога, как было предвзятым к этим молодым людям, так и осталось. Все это вылилось в дуэль, в результате которой шестеро дворян погибло. Более того, это же вылилось и то, что после спасения великого герцога и его сыновей, этот дворянин позволил себе оскорбить спасителя, даже не задумываясь о последствиях. Да, надо признать, для этого дворянина было тяжело извиняться перед каким-то безземельным дворянином, ведь он был великий герцог, один из самых богатых и могущественных людей в империи. Только это сейчас не решало ничего, и если император и сейчас вмешается в их дела, то толку никакого не будет. «Нет, мой друг, в данном случае я вам помочь не смогу», — грустно усмехнувшись, император только покачал головой. «К сожалению, вынужден признать, что все, что происходило, произошло именно по вашей вине. Я прошлый раз просил за вас прощения, и какой результат? Какие выводы вы сделали после всего, что произошло? Вы даже умудрились его повторно оскорбить, и это после того, как он вас вытащил из клетки, после того, как он спас от неминуемой смерти ваших детей. Великий герцог, вам самому не стыдно ко мне подходить с такой просьбой? Стыдно, мой император». Наклонив голову, великий герцог отвел глаза, чтобы не сталкиваться с взглядом императора. «Вы даже себе не можете представить, мой император, как мне сейчас стыдно. Но, к сожалению, я не смог за все это время придумать способа, с помощью которого я мог бы хотя бы приблизиться к графу и его племяннику, чтобы извиниться. Несмотря на весь свой опыт придворной жизни и советы своих детей, мы так и не нашли решения. Поэтому я и вынужден прийти к вам с этой просьбой. Я отлично помню, что в прошлый раз вы приняли на себя весь груз вины, который должен был лежать на плечах моей семьи. Я признаю, что тогда мы еще не понимали всего происходящего. Теперь, когда случилось все то, что вы уже знаете, я понимаю, что надо было сразу просто извиниться перед этим парнем, и, возможно, моя семья приобрела бы в его лице хорошего друга. Но сейчас, мой друг, вам придется решить эту проблему самостоятельно». Негромко хлопнув по столу ладонью, император закончил этот разговор. «Я не могу вам помочь, по той причине, что не так давно, буквально перед тем, как вы попали в свою переделку, я объявил о том, что беру опекунство над родом графа Марин, в связи с убийством его отца. Поэтому, я теперь заинтересован в том, чтобы честь этой семьи не была запятнана какими-либо уступками. Если вы хотите решить эту ситуацию мирно и ко всеобщему удовлетворению, то вам придется самостоятельно все это сделать. От меня больше помощи в этом вопросе вы не получите. Кроме того, я вынужден сообщить тебе, что ввиду того, что твоя дочь не желает исполнять обязанности фрейлины, я даю разрешение на подбор кандидатки на ее место в свите моей дочери. Прости, мой друг, но у меня нет выбора». Закончив говорить, император направился в сторону главного зала, где продолжался императорский прием. Великому герцогу не оставалось ничего другого, как молча подняться и проследовать следом за своим сюзереном. Великий герцог медленно вошел следом за императором в большой зал императорского дворца, где сейчас было целое столпотворение придворных. Мрачным взглядом он накинул всех присутствующих, заставляя их внутренне вздрагивать, так как они отлично знали, какие обязанности при императоре выполняет этот старик. Каждый из них наверняка имел за душой какие-нибудь грехи, и сейчас переживал по поводу того, что мог о нем узнать начальник тайной службы империи. Но его настроение было таким не из-за того, что среди этих придворных могли затаиться очередные заговорщики или недовольные правлением своего императора. Медленно приблизившись к своим детям, великий герцог точно так же мрачно посмотрел на них. «Отец, ну что?» Несмотря на то, что все они вопросительно смотрели на приближающегося отца, только его старший сын Сирин позволил себе задать интересующий их всех вопрос. «Что сказал император? Ты говорил с ним о нашей проблеме?» Тяжело вздохнув, старый дворянин медленно посмотрел каждому из своих детей в глаза, после чего повернулся и снова посмотрел в сторону удаляющегося по залу под руку со своей супругой императора. Тихо скрипнув зубами, он снова вернул свой взгляд к детям. «К сожалению, император отказался нам помочь». С тяжелым вздохом великий герцог огорошил своих детей этой новостью. Он сказал, что и так прошлый раз взял на себя всю вину моей семьи, и теперь, после того как старый граф Марин скончался, и император Ларукай объявил о том, что становится опекуном этой семьи, он не может вмешиваться в наши дела, так как является заинтересованным в защите чести и достоинства членов рода графа Марин. Но как же так, ведь вы же с ним друзья, не сдержала своего удивления Лилианна, растерянно переглянувшись со своими братьями. Если бы он поговорил с наследником, или самим графом, возможно, у него получилось бы уговорить этого дворянина принять мои извинения в кабинете императора. Почему он не захотел тебе помочь? Я же тебе уже сказал, что он больше не может нам помогать. Великий герцог грустно посмотрел на свою дочь, которая, видимо, совершенно не ориентировалась в придворной жизни. Теперь нам нужно самим искать повод для встречи с графом и его племянником. К сожалению, с виконтом встреча у нас не получится по той причине, что он довольно нелюдим. Если бы он хотя бы посещал какие-нибудь приемы у дворян, или же имел какие-либо обязанности при дворе, когда можно было найти какой-нибудь способ, чтобы с ним столкнуться и начать общение. Но что он и что граф абсолютно не приемлют суеты придворной жизни, особенно в свете последних событий, когда погиб отец молодого графа Марин. Так что в данном случае нам никто помочь не может. Нам нужно самим придумать какое-либо решение этого вопроса. А может быть, попробовать через принцессу подойти к ним? Внезапно подал голос Ринд, младший сын великого герцога. Ведь Лилианна является ее фрейлиной, и соответственно она может спокойно подойти к принцессе, а мы можем подойти вместе с ней. Идея, конечно, неплохая. Грустно улыбнулся великий герцог и провел рукой, показывая на зал. «Вы видите здесь где-нибудь принцессу Ларизу?» Все трое его отпрысков задумчиво принялись просматривать толпы дворян, старательно снующих туда-сюда по огромному залу. Но несмотря на все их усилия, они так и не увидели группу девушек, которые должны были быть фрейлинами принцессы, и окружать ее словно лепестки розы свой бутон. «Что, не увидели?» усмехнулся великий герцог, и пока грозил им шутливо своим пальцем. «Вот и я о том же. Дело в том, что мы не можем сейчас просто воспользоваться тем, что моя дочь была назначена фрейлиной. Вы забыли о том, что за все это время она ни одного дня не выполняла свои обязанности. И насколько мне известно, принцессе это очень сильно не понравилось. Даже когда у графини умер отец, девушка продолжала пытаться выполнять свои обязанности. Император для облегчения ее службы даже выделил ей покои на территории дворца. Так что взять и подойти к принцессе, как ни в чем не бывало, с какими-либо вопросами или просьбами, мы сейчас просто не можем. Да и по этикету теперь нам это просто не положено. Дело в том, что император уведомил меня о том, что принцесса уже подбирает новую фрейлину. Соответственно, просто вернуться к выполнению своих обязанностей Лилианна не может. Но как же так? Нахмурился Сирин, не скрывая своего возмущения. Как она может так поступить с твоей дочерью? Ведь ты друг ее отца. Ты великий герцог. Да, я друг ее отца, императора. Раздраженно фыркнул ему в ответ великий герцог. Да, я великий герцог. Но как оказалось, среди дворян есть более благородные и более честные люди, которые заслуживают уважения самого императора буквально несколькими своими поступками. А от меня в последнее время у императора только одна сплошная головная боль. Отец, но ты же нашел все-таки тех, кто замышлял нападение на карету твоей дочери. Попытался снова перенести вину на кого-то другого Ринд. Ты же сам говорил, что эти дворяне также были замешаны и в покушении на императора. Неужели даже эти заслуги не могут как-то компенсировать то, что было просто случайным? Случайным это могло быть только один раз. Тяжело вздохнув, ответил своему сыну великий герцог. А наша семья уже дважды оскорбила одного и того же дворянина. Причем по сути оскорбления были одинаковые. Ты хочешь сказать, что это всего лишь стечение обстоятельств? А вот император в этом не уверен. Он уверен в том, что мы делали это намеренно. Особенно после того происшествия с массовой дуэлью наших вассалов против виконта. Ты тоже назовешь это случайностью? Так может, ты назовешь случайностью и то, что император сам видел тогда вас среди группы, поддерживающей этих самых дворян, оскорбивших графа Марин в том, что его кровь недостаточно чистая. И зачем вы только туда поперлись? Кто вас просил идти в парк, к этой проклятой дуэльной площадке? Но мы же тогда сразу ушли, когда ты прислал слугу. Старательно отводя взгляд, все же попытался смягчить мнение своего отца Сирин. И нас там практически никто не видел. Особенно, когда произошла вся эта бойня. «Правильно, вас там уже в тот момент никто не видел», — зло хмыкнул в ответ ему великий герцог, продолжая кого-то высматривать среди многочисленных дворян, кружащихся по залу. «Потому что в тот момент уже никто не смотрел по сторонам, все смотрели на дуэльную площадку, и на то, как кровь наших вассалов хлещет во все стороны. Я, например, так и не получил от вас никаких объяснений о том, откуда среди группы моих вассалов оказались те самые бритеры, которые перед этим убивали друзей членов императорской семьи. Может быть, хоть сейчас вы мне это объясните? Кроме того, тогда даже император обратил внимание на то, как быстро все произошло. Он даже предположил, что все это было спланировано мной заранее, когда только я услышал от него просьбу найти дворянку, оскорбившую молодого дворянина, который ее спас от нападения разбойников. Честно говоря, я даже сейчас не могу понять, как же я сразу не понял, о какой такой дворянке идет речь. Только потом, когда все уже произошло, я действительно понял, что речь шла именно о моей дочери. И думаете, мне было приятно выслушивать то, как император мне высказывает свое мнение в отношении того, что мои дети невоспитанные хамы? А как я могу теперь что-то отрицать, если оказалось, что я сам таков же? Отец, тебя никто не винит. Сирин быстро подхватил у проходящего мимо слуги бокал с вином и подал его отцу, у которого от его монолога просто пересохло горло. Я сам не знаю, как бы я встретил этого дворянина в той ситуации. Я не понимаю, почему этот виконт не пожелал отнестись к этому с пониманием. Не понимаешь? Сделав глоток вина, великий герцог был снова готов к дискуссии. А если бы ты был на его месте, и тебя так оскорбили, как бы ты себя повел? Ну я же, чистокровный дворянин. Начал было говорить его старший сын, но великий герцог тут же взмахом руки прервал начавшийся словесный поток от молодого дворянина. Махнув рукой на своего сына, он молча обернулся и снова принялся рассматривать присутствующих в зале дворян. Судя по тому, как старик закусил губу, великий герцог сейчас очень напряженно размышлял на тему того, что же ему действительно делать. Слова императора не оставляли двойного толкования. Он потребовал, чтобы великий герцог самостоятельно нашел способ для решения возникших ситуаций и проблем. Кроме того, пока великий герцог шел к главному залу императорского дворца, сопровождавший его герольд успел прошептать ему на ухо то, что произошло перед его появлением в зале. Император объявил о том, что виконту будет даровано какое-то земельное владение. Естественно, что все дворяне, присутствующие в этот момент в зале, теперь старательно муссировали то, что сказал император. Им нужно было найти возможность посплетничать. Именно из этих сплетен великий герцог очень часто получал необходимую для себя информацию. И сейчас он понял, что парень тогда ему в стойбище орков сказал правду. Он действительно выполнял распоряжение, просьбу императора, и ему было плевать на благодарность семьи великого герцога. Особенно если учитывать то, что эти дворяне, как он сказал, не знают смысла слова «благодарность». Тихо скрипнув зубами, великий герцог снова принялся осматривать зал. Он не понимал, почему не видит среди придворных наследника и принцессу с ее фрейлинами. Кто-то мог бы сказать, что согласно перечисленных им выше причин, смысла в таком поиске сейчас просто не было. Но все это было бы глупо. Смысл был, но для начала великому герцогу нужно было найти цель, а потом уже пытаться ее достичь. Именно так он всегда действовал. Внезапно что-то словно царапнуло его разум, когда он в очередной раз проводил взглядом по группам дворян, старательно пытавшихся общаться между собой в зале этого дворца. Начав снова просматривать тот участок, где ему показалось что-то странным, великий герцог с большим трудом сдержал свои эмоции и не хлопнул себя рукой по лбу. Действительно, из-за всех последних событий, старик просто забыл про эти самые альковы, где обычно находились семьи великих герцогов и их приближенные дворяне. Ведь у его семьи в этом зале также был свой альков, но из-за проблем, которые сопровождали все последнее время его семью, старик просто забыл про его существование. Он вспомнил про это альков, когда заметил возле одного алькова странную группу дворян, которую тщательно пытались обходить проходящие мимо дворяне. Было заметно, что придворные нервничают, но приближаться к этой группе дворян не спешат. Внимательно присмотревшись, старый герцог мысленно кивнул сам себе. Он увидел нескольких девушек, которые были примерно одинаково одеты. Это скорее всего были фрейлины принцессы Ларизы, а стоявшие рядом с ними два дворянина, скорее всего, были сопровождением наследника императора. Все было очень просто. Это был Альков графа Марин, который не только был другом семьи, а если исходить из слов императора, теперь считался и названным сыном самого императора. Скорее всего, наследник и принцесса находились сейчас именно там, в кругу своих друзей, и выходить они оттуда в ближайшее время не собирались, ведь дворяне, стоявшие перед Альковым, свободно общались. Если бы они знали, что кто-то из венценосных особ хочет покинуть такой Альков, то выглядели бы немножко по-другому. Они бы напряженно вглядывались, ожидая появления своего сюзерена. Хорошо, великий герцог увидел свою цель. Старик медленно отпил вина из бокала и сощурил глаза. Сейчас ему нужно было придумать способ, каким путем он смог бы проникнуть в этот Альков, чтобы встретиться со всеми нужными ему людьми. К сожалению, никаких идей и фантазий в голову великого герцога не попадало. Просто нагло войти в такой Альков старик не мог, ведь его туда не приглашали. Поэтому ворваться просто чтобы поздороваться, считалось признаком дурного тона. Точно так же он не мог послать на это и своих детей. Хватит того, что Виконт уже был уверен на все 100% в том, что представители этой семьи невоспитанные хамы. Подтверждать подобное своими действиями великий герцог не собирался. Снова тихо скрипнув зубами, старик поставил пустой бокал на поднос проходящего мимо слуги. Видимо, сегодня день для них не сильно удачный. Тихо шепнув несколько слов своим детям, великий герцог направился к выходу. У него было очень мало времени, чтобы позволять себе тратить его на подобные посиделки среди дворян и различных придворных. Возможно, немного позже император передумает и согласится помочь своему старому другу решить эту проблему. Ведь с помощью императора он мог решить ее более безболезненно, чем пришлось бы решать ее самостоятельно. Имелось в виду то, что ему придется выплатить размер компенсации этому виконту. В данном случае никаких других вариантов не было, так как его семья уже несколько раз оскорбила этого молодого дворянина. Если бы вмешался император, то все обошлось бы каким-нибудь маленьким баронством, или же суммой денег. Да, император бы не стал вмешиваться, если бы речь шла, например, даже о 1000 золотых. Но предложив пару десятков тысяч золотых этому парню, великий герцог считал, что вполне возможно замять это дело. Проблема была в том, что без вмешательства императора даже такая довольно крупная сумма не могла бы повлиять на решение вопроса. Великий герцог знал не понаслышке о деньгах графа Марин, поэтому понимал еще и то, что для графа эти 20 тысяч золотых не деньги. В этом случае существовал только один вариант развития событий. Чтобы загладить эту вину, великому герцогу пришлось бы отдать свою дочь замуж за виконта. Не за графа, как великий герцог мог бы пожелать, в случае большой нужды, а именно за виконта. Ведь в этом вопросе виконт был пострадавшей стороной, и все компенсации, даже такие, должны были иметь отношение только к нему. Сердито расталкивая дворян, которые не успевали разойтись перед идущим напролом великим герцогом, старик, буквально не задерживаясь ни на минуту, выскользнул из этого большого зала и направился в сторону выхода из дворца. У него сейчас было только два варианта решения подобных проблем: либо дожидаться, пока император все-таки смилостивится и согласится помочь его семье загладить свою вину, либо самому решать этот вопрос, но для такого решения сейчас был неподходящий момент. Поэтому он и решил покинуть императорский дворец, тем более, что с императором он уже поздоровался и проявил к нему свое уважение. Император, закончив свою беседу на повышенных тонах с великим герцогом, император Ларук, совершенно не задерживаясь, направился в большой зал, где сейчас происходил императорский прием, и различные дворяне и придворные старательно делились сплетнями и слухами. Несмотря на то, что правителю одного из самых больших государств этого мира не хотелось особо выслушивать все это, у него не было вариантов. Он должен был проявить внимание к придворным, дабы среди них как можно меньше возникало различных недовольных или заговорщиков. Он отлично знал, что сейчас у них на языке будет главный вопрос: какого размера имение будет даровано виконту за его услуги. Честно говоря, император также задумывался на эту тему. После того всего, что сделал для него этот молодой человек, подарить ему какой-нибудь кусочек земли с одной деревней было бы сродни оскорблению или брошенной кости для сторожевой собаки. Подобным образом обижать этого парня, которому и так досталось от жизни, император не желал. Тем более, что сейчас этот виконт имел отношение к семье, опекунство над которой взял на себя сам император. продолжая спокойно передвигаться со своей супругой по залу, и время от времени переговариваясь с придворными, император продолжал краем глаза следить за небольшой группой дворян, которая состояла из представителей семьи великого герцога Курас. Надо ли сказать о том, что старый друг императора в этот раз его действительно разочаровал? Мало того, что его дочь умудрилась оскорбить виконта после своего спасения, так еще и сам великий герцог додумался до подобного же варианта развития событий, когда этот молодой парень буквально спас его и его детей из лап смерти. Когда Ларук говорил ему все те слова, которые уже были сказаны в кабинете, он ничуть не кривил душой. Он действительно больше не желал заниматься решением этой проблемы. Тем более, что сейчас император был действительно заинтересован в том, чтобы у представителей этой семьи больше не было никаких подобных проблем. Судя по тому, как старательно пытался великий герцог и его дети что-то рассмотреть среди снующих туда-сюда придворных, император мог бы предположить, что они старательно высматривают кого-то определенного. В этих смотринах участвовала и дочь великого герцога, скорее всего они искали именно его дочь, принцессу Ларизу и ее фрейлин. Наверное, они решили, что она может стать решением данного вопроса. Ведь среди фрейлин принцессы была и родная сестра молодого графа Марин, которая к тому же являлась теткой виконта. Эта девушка была очень эмоциональна, но при этом отходчива. Кроме того, она была очень добра, и скорее всего им удалось бы уговорить ее попытаться пообщаться с виконтом. Но к их огорчению, и наследник императора, и принцесса сейчас находились в том самом алькове, где уединились представители семьи графа Марин. Поэтому просто попытаться и подойти к ним у представителей семьи великого герцога не было никакой возможности. Тем более, если учесть то, что его дочь, назначенная быть одной из фрейлин принцессы, уже сумела ее прогневать. Лариза уже несколько раз намекала отцу, что готова подобрать себе какую-нибудь другую фрейлину вместо нее. Если эта девушка была больна и слаба здоровьем, то пусть сидит дома, так будет спокойнее и самой принцессе, и безопаснее для дочери великого герцога. Видимо, заметив, что сейчас просто так добраться до представителей императорской фамилии у них не получится, великий герцог вместе со своими детьми и направился к выходу из императорского дворца. Проводив их взглядом, Ларук тяжело вздохнул. Он действительно любил своего старого друга, который когда-то рискуя жизнью спасал его, вытаскивая раненого из ловушки, в которую они попали. Но постоянно выручать его и брать на себя вину его семьи император просто не мог. Ведь кроме великого герцога, у императора были и другие личные вассалы. Если он начнет за каждого из них разбирать такие проблемные ситуации, то ничем другим он заниматься просто не сможет. А ведь все эти дворяне с огромным удовольствием постараются переложить на кого-нибудь свою вину, лишь бы не нести за нее ответственность. Ну сами подумайте, как может усвоить урок тот, кто несколько раз подряд оскорбил какого-нибудь дворянина, но при этом ни разу не извинился. За него все время извинялся кто-то другой, и этот кто-то стоял не несколько выше, по иерархии дворянства, чем тот, кто оскорблял. Подобный человек, имеющий дворянское звание, не усвоит никакого урока, до тех пор, пока сам не научится просить прощения. Зная то, что дворяне категорически не любят перед кем-либо извиняться, кроме своего сюзерена, император предполагал то, что представители семьи великого герцога Курас больше никогда не будут пытаться кого-либо оскорблять, и заранее будут продумывать все свои слова, прежде чем их говорить. Но для этого им сначала нужно было ощутить всю глубину того позора, на который они толкали императора. Главное было в том, что Ларук превосходно понимал этого парня. Подобное прощать было просто нельзя. Да, в последний раз он выполнил просьбу именно императора, и император был ему за это благодарен. Сейчас, когда он знал то, что виконт собирается поступать в Академию магии, что должно было произойти буквально на этой неделе, ему было гораздо проще обдумывать вопрос о том, какой территории одарить этого человека. Ведь теперь у него впереди было целых 5 лет, так как этот парень будет учиться в Академии до его окончания. В этом император был просто уверен. Он уже имел содержательную беседу с наставником школы Ласки. Честно говоря, император просто хотел поинтересоваться тем, откуда у этого парня взялись деньги на то, чтобы сдать экзамен на мастера меча. Оказалось, что мастер меча и старый наставник школы Ласки просто хотел попытаться надавить на этого паренька во время сдачи экзамена. Ну не верил старик в то, что за 2 месяца человек, даже магически измененный, сможет усвоить все то, чему его учили в этой старой школе фехтования. Не верил, и все тут, а в результате. А в результате произошло именно то, после чего на пальце этого парня появился перстень мастера меча. Не выдержавший напряжения царившего на тренировочной площадке, где 14 опытных воинов не могли справиться с одним молодым 16-летним пареньком, наставник школы Ласки сам бросился в бой. И каково же было его удивление, когда он выяснил то, что этот парень не только сражается с ним наравне, но при этом еще и успевает контратаковать, находя прорехи в идеальной защите наставника. Именно тогда этот старый мастер понял, что молодой виконт спокойно сможет сдать этот экзамен и получить перстень мастера меча. Конечно, этот старик заранее подозревал что-то подобное, но, как оказалось, был совершенно к этому не готов. Узнав о том, что виконт сражается едва не лучше, чем старый воин, наставник школы Ласки, император задумался надолго. Это означало, что виконт не простой мастер меча, а нечто более высшее. Но что именно, сказать было просто невозможно. Император до сих пор не забыл тех слов, которые ему сказал наставник школы Ласки, перед тем, как император отпустил его. Он просто поинтересовался у императора тем, что ему хотелось бы увидеть в действии этого парня после того, как он станет еще и магом. Ведь маг, который умеет владеть оружием на уровне мастера меча, и при этом использует магию, это должно быть что-то невероятное. Вспомнив об этих словах, император задумчиво хмыкнул, вызвав целую серию вопросительных взглядов от окружающих его дворян. Ему самому было бы интересно увидеть подобного бойца в деле, но до этого было еще очень долго. Кроме того, сначала надо было выяснить, какой стихии будет принадлежать магия, которую сможет использовать этот парень. В идеале, он должен был бы быть магом-огневиком, ведь огонь известен своей агрессивностью и является боевым направлением магии. Но это уже решать не императору. Все это должен был решить древний артефакт, который находился в Академии магии. Подходящие к нему будущие студенты должны были просто положить на него руки и ждать изображения, которое появится в прозрачном шаре. Бывало, что он просто менял цвет, подсказывая направление для студента. Но это было только в том случае, если студент имеет средние способности. Но в том, что виконт имеет средние способности, император уже, откровенно говоря, сомневался. Слишком уж одаренным был этот парень для того, чтобы иметь всего лишь средние способности. Задумчиво прислушиваясь к очередным сплетням своих придворных, император снова бросил взгляд в сторону алькова семьи графа Марин. Что ни говори, а звонкий смех принцессы доносился оттуда, даже заглушая гомон многочисленных придворных, которые старательно пытались делиться сплетнями. Еще несколько раз покосившись в сторону этого алькова, где сейчас веселились его дети, старый император не выдержал и направился туда. «И над чем же это вы так смеетесь?» — весело усмехнулся он, входя в этот алков, где молодые люди старательно общались, совершенно забыв о каких-либо различиях между ними в дворянском сословии. «Великое княжество!» Древний вампир задумчиво смотрел на лежавший свиток на его столе, не решаясь его развернуть. Честно говоря, за все свои 5000 лет он ни разу так не беспокоился и не волновался. Протянув руку к этому свитку, Нурад заметил то, что его пальцы дрожат, словно он сейчас находился перед своей первой жертвой, которой собирался вцепиться в горло клыками и осушить ее. Это ощущение было настолько новым и давно забытым для него, что великий князь пытался как можно дольше протянуть это ощущение, чтобы ощутить сам вкус жизни. Действительно, это происшествие, которое прервало череду его игр в отношении графа Марин, теперь заставило его ощутить еще больше вкуса к самому существованию бессмертного. Он раз за разом приближался к столу и протягивал руку к этому свитку. Он знал, что в этом свитке должно быть изображение того клейма, которое само по себе появляется на руках новообращенного вампира. Ведь таким образом высшие вампиры подписывают свое имущество. Этим имуществом только они и могут распоряжаться. Именно поэтому великий князь даже не сомневался в том, что убийство дворянина империи произошло именно по приказу какого-то высшего вампира. Просто больше никто другой не мог отдать подобный приказ другому вампиру. Наконец, он понял, что пора заканчивать с этим ощущением, так как оно начинало уже ослабевать. Нурат начал чувствовать себя словно маленький ребенок, который ходит вокруг леденца. Наконец-то наступило время вцепиться в него клыками. Медленно взяв этот свиток в руки, великий князь развернул его. Изображение, нарисованное в нем, было немного странным, больше похожим на соединение нескольких ромбов. Можно было подумать, что агент рисовал не с образца, а по памяти, или по рассказам каких-либо очевидцев. Это было не мудрено, ведь вампира после его убийства скорее всего сразу же сожгли. Это была вполне понятная реакция, так как все люди всегда боялись вампиров, и даже мертвых старались тут же сжечь. Ведь среди них ходило поверье, что мертвый вампир оживет, если его оставить на какое-то время без присмотра. Когда наконец он понял, что видит, тонкие губы древнего вампира искривила злобная усмешка. «Хазрет!» – тихо прошептал великий князь, медленно сворачивая свиток обратно и поворачивая свое лицо к темному окну, за которым царила ночь. «Вот мы и встретились, старый друг!» Вернув свиток на его место на столе, великий князь медленно подошел к окну и вперил в темноту царящую за ним задумчивый взгляд. Мысленно он ушел на пару тысяч лет назад. Там, среди множества прожитых лет, затерялся его старый друг, высший вампир, которого звали Хазрет. Когда-то, когда великий князь был еще молод, это сейчас 3000 лет кажутся молодостью по сравнению с 5000, великий князь мог себе позволить такую слабость, как завести комнатную зверюшку. Ею был молодой вампир, которого совершенно случайно инициировал сам великий князь. Этот молодой человек, попав в руки вампира, проявил себя очень циничным и хитрым разумным, заранее предусмотрев то, что вампиру нужна постоянно свежая кровь. Этот молодой человек поклялся снабжать древнего вампира этими необходимыми ресурсами в полном объеме. Надо ли было говорить, что он был довольно красив и пользовался успехом у женщин. Именно они и стали теми сосудами, которые старательно осушал Нурат после того, как проснулся. Тогда он больше 500 лет провел в спячке, ведь перед этим он попал в ловушку приверженцев одного из темных богов. Несмотря на то, что древнему вампиру удалось тогда вырваться из-под воздействия их темных заклятий, ему понадобилось очень много времени, чтобы восстановиться. К тому времени, когда он открыл глаза, культа этого темного бога уже просто не существовало. Великий князь отлично понимал причину подобной охоты за ним, ведь он считался самым древним высшим вампиром, известным в этом мире, и соответственно, он был самым сильным среди них бойцом. Эти жрецы не придумали ничего нового, они просто хотели сделать из такого древнего высшего вампира сосуд для аватара своего бога. Таким образом они хотели захватить весь мир, поэтому они хотели захватить его живым, что и спасло тогда жизнь древнему вампиру. Из-за того, что эти жрецы сильно осторожничали, они не успели вовремя наложить на него связывающее заклятие. Да, после того, что тогда случилось, Нурат очень хотел им отомстить, но для начала ему нужно было восстановиться, а вампир восстанавливается во время сна. Вернувшись в свое убежище, про которое эти жрецы не знали, древний вампир лег в спячку. Оказалось, что повреждения, которые он получил в том столкновении, были очень тяжелы. Ему понадобилось больше 500 лет, чтобы восстановиться. Когда он пришел в себя и вышел в свет, то первый, на кого он наткнулся, это был молодой пастух. Этого пастуха звали Хазрет. Несмотря на свою молодость, этот парень был очень хитер. Он хотел достичь всего, но при этом платить как можно меньше. Поэтому он тут же заявил древнему вампиру о том, что может поставлять ему сосуды с кровью очень часто и в достаточном количестве. В обмен он просил будущего великого князя не выпивать его раньше времени, ведь он был очень молод и хотел повидать свет, а новообращенные вампиры минимум до 500 лет не могут находиться на солнце. Через 500 лет они становятся высшими вампирами, если поглотили достаточно крови и жизненной энергии живых существ. Несмотря на весь голод, который буквально заставлял его дрожать от ощущения присутствия поблизости теплой крови, Нурат смог сдержать себя и согласиться на условия молодого пастуха. Как и следовало ожидать, молодой красивый парень, который пользовался успехом у девушек, приводил именно их в качестве сосудов для древнего существа. После десятка выпитых человек древний вампир понял, что восстановился полностью, и его силы были достаточны для того, чтобы не поглощать кровь в таких количествах. Возможно, если бы Нурат взял себя гораздо раньше в руки, то он бы успел вовремя остановиться. Да, в этом случае он бы дольше восстанавливал свои силы, но это было бы безопаснее. Исчезновение 10 девушек в близлежащих деревнях очень быстро привлекло к себе внимание. Еще прошло недостаточно времени после борьбы местного населения со всякой нечистью, которая расплодилась благодаря темным богам. Поэтому они быстро поняли, что рядом появился какой-то монстр. Но несмотря на всю хитрость местных жителей, Хазрету удавалось приводить ему все новых и новых девушек. Как позже оказалось, этот молодой пастух мстил своим врагам. Когда-то все эти девушки привлекли внимание молодого парня. Да, они были такими же простыми крестьянками, как и он сам. Возможно, если бы он собрался на них жениться и создать семью, у него что-нибудь бы да получилось. Но на самом деле, все, что его в них интересовало, это были всего лишь плотские утехи. Связывать свою жизнь, даже с самой красивой из них, он не собирался. Поэтому девушки стали называть его между собой обрезанным бычком. Так обычно называют быка, которому отрезают его яйца, чтобы этот бык как можно быстрее набирал вес. Такое животное набирает вес практически чуть ли не в 1,5-2 раза быстрее, чем обычный бык. Это делалось для того, чтобы пустить это животное потом на мясо. Это была злая насмешка и еще более обидное прозвище для молодого пастуха, который всего лишь хотел развлекаться. Кроме того, несколько девушек, которых он привел в качестве жертвы, выделились еще и тем, что подговорили своих братьев избить этого парня. Может быть, они таким образом пытались вынудить его жениться на них. Сейчас уже никто не мог сказать то, по какой причине все это происходило, да это было и не важно. Было важно другое. Несмотря на все свои ухищрения, этот пастух все-таки попался. Когда местные жители выяснили то, после чего исчезают эти девушки, они тут же объявили охоту на самого пастуха. А куда мог побежать простой крестьянский пастух, у которого даже нет собственного дома? Естественно, что он побежал к той пещере, где прятался древний вампир. По сути, Нураду уже не было никакой причины прятаться. Сил у него было достаточно для того, чтобы спокойно выйти из своего укрытия. Тем более, что темных жрецов уже не было и в помине. Но в этот момент примчался пастух. Он внезапно решил потребовать у демона, которого подкармливал свежим мясцом, много денег и спасения. Все эти требования были настолько нелепые и наивны, что древний вампир рассмеялся прямо в лицо этому пастуху. Действительно, с каких это пор древний вампир стал демоном? Видимо, этот пастух совершенно не разбирался в том, с кем имеет дело. Но сейчас это уже не имело значения. По его следам шли разъяренные крестьяне, а встречаться с ними древнему вампиру было просто не нужно. Именно поэтому он и решил облагодетельствовать этого парня тем, что превратил его в вампира. Спустя несколько лет, Хазрет, которого Нурад бросил там же в пещере, все-таки нашел своего главу. Высший вампир, который обратил его, считался для него главным. Тогда этот молодой вампир поклялся вечно служить своему хозяину. Но как оказалось потом, он действительно был очень хитер. Каким-то неведомым путями, этому вампиру удалось обнаружить способ снятия привязки младших вампиров по отношению к старшему. Где и когда он это обнаружил, никто не знал. Но в один прекрасный момент, после того как он стал высшим, Хазрет просто исчез. Это было 1500 лет назад. Он исчез для того, чтобы вернуться сейчас. Видимо, он считал, что достаточно повзрослел для того, чтобы замахнуться на то, что для всех вампиров Великого Княжества было святым, на месть самого Великого Князя. Сейчас все совпадало, и у Великого Князя не было никаких сомнений в том, что именно этот вампир и мог попытаться помешать ему мстить людям. Хуже всего было то, что император Ларук был действительно прав. В этом деле чувствовалось двойное дно. Скорее всего, это действительно была провокация, для того чтобы под удар попала родная дочь великого князя. Ничего подобного Нурад позволять не собирался. И если этот вампир решил, что ему позволены подобные действия, то он сильно ошибался. Великий князь задумчиво смотрел в свое окно, вспоминая те дни, когда этот молодой пастух одну за другой приводил к нему своих бывших девушек. Это была очень жестокая месть с его стороны, ведь в отличие от него они становились обыкновенными трупами, которые Хазрет потом выносил на местное кладбище и закапывал. Надо ли говорить, что обычно из таких мертвецов может появиться какая-нибудь нечисть, вроде упырей, но древний вампир слишком хорошо знал свое дело. После его осушения упыри не появлялись. Это молодые вампиры часто забывали про некоторые нюансы подобных действий. Дело в том, что осушая человека, не нужно выпивать всю кровь до последней капли. Когда вампир высасывает последнюю каплю, его душа исторгается и вместо души жертвы появляется демоническое существо. Именно поэтому и появляются упыри, которых частенько путают с вампирами. Да, упыри также с удовольствием выпьют кровь у своей жертвы. И скорее всего они это будут делать только по той причине, что демоническая сущность, захватившая мертвое тело, помнит то, как оно само было умерщвлено, а древний вампир в таких случаях всегда оставлял пару-другую глотков крови внутри такого человека. Он все равно был обречен на смерть, но не от усилий вампира, который вытягивает из него кровь. Он умирал от недостатка крови. В этом случае никакая демоническая сущность не могла захватить тело умершей жертвы, и ее можно было спокойно похоронить. Подумав об этом, Нурат медленно усмехнулся. Ему было интересно, сколько упырей появилось после того, как этот молодой пастух стал вампиром. Скорее всего, их были сотни. Но сейчас это было неважно. Важно было другое. Пока не было его дочери, древнему вампиру, нужно было решить и выяснить, чего именно добивался этот старый приятель великого князя, если позволил себе появиться и дать обнаружить себя таким оригинальным способом. Благодаря тому, что он когда-то сумел освободиться от привязки, древний вампир теперь абсолютно не мог контролировать его перемещение или чувствовать его приближение. Зная Хазрета, Нурат мог ожидать от него чего угодно. Этот вампир мог изменить внешность и сейчас даже находиться рядом с великим князем. Хотя надо отметить, что древний вампир всегда старался себя окружать теми вампирами, которых сам инициировал, или по крайней мере знал очень долго. Но даже это знание не успокаивало сейчас душу Нурада. Он понимал, что этот вампир может находиться как возле него, так и возле его дочери. А в этом случае опасность для членов его семьи возрастала. Ведь как бы он ни хвалил и не превозносил свою дочь, Сиара была слишком молода, чтобы иметь возможность справиться с таким вампиром. Да она была с детства высшим вампиром. Только этому вампиру было уже больше 2000 лет. Благодаря этому, он уже накопил достаточный опыт и силу для того, чтобы справиться даже с ней, несмотря на примесь крови демона, имеющуюся в девочке. Самое смешное, что из-за этой неизвестности древний вампир даже не мог никому поручить поиски Хазрета, так как это мог быть сейчас даже его собственный секретарь. Усмехнувшись, великий князь снова вернулся к своему столу. Жизнь становилась все интереснее и интереснее. Граф Марин, Арна задумчиво смотрел на то, как император поздравляет его племянника. Горзу действительно сумел выполнить приказ императора Ларука и смог освободить из плена у орков великого герцога Кураса и его сыновей. Несмотря на то, что этот парень был очень молод, он оказался достаточно хитер для того, чтобы найти стойбище, в которое увезли пленников, и суметь их освободить. Каким образом он это сделал, графу так и не удалось уточнить. После того, как император объявил о том, что молодой виконт за свою службу будет вознагражден земельным наделом, Арна с большим трудом сдержал ухмылку, наблюдая за реакцией придворных. Было заметно, что они все очень начали нервничать, ведь таким образом император показывал то, что ценит услуги этого молодого дворянина выше, чем всю их службу. Заметив, что парень уже начал идти назад, молодой граф тут же вернулся в Альков, где уже был накрыт стол. Так обычно делали в императорском дворце, во время приемов. В этих альковах обычно собирались либо великие герцоги, либо приближенные к императорской семье дворяне. Надо ли говорить о том, что граф Марин, числящийся другом наследника императора, тоже имел свой собственный альков. А ввиду последних событий, в этом алькове был даже специальный дегустатор, который отвечал за проверку продуктов, которые выставляли в качестве закуски для бутылок вина из императорского погреба. Следом за графом в этот альков вошел и виконт Горзу. Что тут можно сказать? И граф, и виконт наверняка принадлежали к одной и той же семье, так как они оба терпеть не могли придворную жизнь. Уединившись в этом углу, эти два благородных молодых человека могли о чем-то поговорить, без вмешательства посторонних. Хотя, как можно считать разговором то, что происходило? Это был монолог графа Марин, на который виконт отвечал односложно или просто кивками. Но в конце концов парню пришлось заговорить, когда граф все-таки потребовал от него, как от младшего родственника, рассказать ему то, каким образом он все-таки сумел освободить великого герцога с его сыновьями. В данном случае, молодой дворянин не имел в виду никаких насмешек. Да, с великим герцогом у них были плохие отношения, особенно после происшествия с его дочерью. Но ведь виконт выполнил просьбу императора, и император отблагодарил его за это. Все придворные слышали эту благодарность. Но когда виконт начал рассказывать о том, как он освобождал великого герцога из клетки, и этот старик позволил себе подозревать молодого дворянина в сговоре с этими дикими воинами степи, Арна еле сдержался, чтобы не пойти и не вызвать на дуэль самого великого герцога. Судя по всему, вся их семья не имела никакого понятия о воспитании. Но буквально через пару минут граф все-таки успокоился. Ведь, что ни говори, о задании, которое выполнял виконт, ему дал сам император. И в данном случае великий герцог Курас имел к этому делу посредственное отношение. Достаточно было того, что виконт Гарзу сумел сделать то, о чем его просили, и при этом остаться живым. Одно это стоило очень дорогого. К сожалению, проблему с вампирами придется отложить на более долгий срок. Ведь буквально через день должен был начаться прием в магическую имперскую академию. Как бы Арне не хотелось, но Гарзу необходимо пойти в эту академию учиться. Во-первых, он был явно наделен даром. Об этом говорили все маги, которые смотрели на этого парня. И судя по тому, как они реагировали, дар был очень неслабым. Подобное нельзя было оставлять на самотек, ведь если он не научится управлять своим даром, то рано или поздно дар сожжет его изнутри. Во-вторых, в эту же академию идут учиться и принцесса Лариза, и Селиция, младшая сестра графа. Что ни говори, а Арне сильно переживал за нее. Поэтому ему гораздо спокойнее было бы, если бы рядом с ней был кто-то, на кого он мог положиться. А сейчас он мог положиться именно на своего племянника, который, к удивлению всех дворян империи, оказался мастером меча. Пока его не было, молодой граф Марин встретился с наставником Денугом, который преподавал в школе ласки. Этот старик до сих пор ходил словно оглушенный, после экзамена молодого дворянина, который всего лишь хотел получить кольцо выпускника школы. Действительно, Гарзу сумел его поразить тем, что буквально всего за 3 месяца прошел путь от ничего не умеющего паренька, до мастера меча школы ласки. Да, он знал, что парень был магически изменен, когда его лечили от какого-то довольно странного и загадочного магического заболевания. Но благодаря этому увлечению, этот парень оказался развит даже лучше, чем те бойцы, которые становятся мастерами меча. Самым удивительным для старика было то, что он действительно едва не проиграл своему же собственному ученику. Более того, пожилой наставник школы ласки превосходно понял то, что этот парень может его в любой момент убить. И только уважение, которое ощущал к своему старому наставнику ученик, не позволило ему нанести смертельный удар. Сейчас старик старательно гонял всех своих учеников, пытаясь найти те самые прорехи, которые в его защите увидел Гарзу. Только, к сожалению наставника, все эти ученики и инструкторы его школы были бойцами немного более худшими, чем сам старик. Поэтому они считали, что защита этой школы идеальна, и это очень сильно раздражало старика. Молодой граф хотел бы, чтобы виконт все-таки помог ему рассчитаться с долгами его семьи в отношении высших вампиров. Да, Арне помнил то, что все, что произошло, произошло по вине его отца. Хотя, даже император не понимал произошедшего. Он говорил о том, что все это слишком странно. Во-первых, если его отец нанес кровное оскорбление великому князю, владыке вампиров, то почему его не наказали соответствующим образом представители правительства империи? Ведь таким образом он фактически нарушил международный договор между этими двумя государствами. Во-вторых, он подверг опасности и фактически напал на представителя правящей семьи соседнего государства. Согласно законам империи, наказанием за такое, в лучшем случае, была немедленная смерть, а его всего лишь отправили на 10 лет в собственное имение. Да, император рассказал графу о том, что согласно данных тайной службы империи, именно его отец отравил своих собственных родителей, которые скончались вскоре после его собственной сестры. И теперь благодаря всем этим новостям о том, что на таком блистающем гербе их рода оказалось столько кровавых пятен, молодой наследник семьи Марин практически все время находился в очень плохом настроении. Да чем тут можно было говорить? Тут и последнему пьянице из таверны понятно, что все это звенья одной и той же цепи. Все началось в академии. Да, сам молодой граф не обладал магическими способностями нужной величины, чтобы поступать в магическую академию, хотя они у него были. Именно поэтому его знакомый маг старательно обучал паренька некоторым нюансам, касающимся магии. Тем более, что у графа была возможность со временем развить свою внутреннюю энергетическую систему до такой степени, что он все-таки сможет поступить в академию. Благодаря этому молодой граф знал некоторые нюансы, касающиеся темных заклятий. Если его отец действительно использовал такое заклинание, чтобы поработить великую княжну, как ему рассказал император, то вполне возможно и то, что часть заклятия была отражена, защитой великой княжны, и попала на самого заклинающего. Скорее всего, из-за этого он и мог стать таким жестоким и ненавидящим все живое, человеком. Именно поэтому этому старику было все равно, как гибнут его родственники, которых старательно убивали высшие вампиры. Но возникал вопрос, по какой причине Архимаг, глава магической академии, не предпринял никаких мер для того, чтобы, во-первых, снять это заклятие с великой княжны, которая пострадала в результате проведенного его отцом ритуала. Во-вторых, почему Архимаг не предпринял никаких мер для того, чтобы обезопасить жизнь самого молодого дворянина, совершившего подобную глупость. И в-третьих, главный вопрос заключается в том, каким образом молодой студент первого курса, который еще совершенно не умел пользоваться какими-либо магическими плетениями. Более того, этот студент не имел никакого отношения к темным направлениям магии, а всего лишь был магом воздушников. Как такой маг, недоучка, смог добраться до магического гримуара, который находился в запретной библиотеке Академии, и каким образом он вообще сумел это все использовать? Как все это произошло? Именно об этом сейчас и шла речь между двумя дворянами. Граф сам не мог попасть на территорию Академии, чтобы хотя бы узнать некоторые нюансы этого дела, но у Виконта Гарзу были все шансы для того, чтобы выяснить все необходимое. Для начала, Арна попросил Виконта обратить внимание на защиту запретного отделения в библиотеке, ведь она не должна быть такой, что простой первокурсник сможет в нее спокойно войти и вынести оттуда какую-нибудь запрещенную книгу. Если же все-таки такие возможности есть, то возникает вопрос, каким образом Архимаг собирается защищать своих студентов, если они совершенно не предприняли никаких мер для защиты их от них самих. Кроме того, Виконту нужно будет обратить внимание на отношение самого Архимага к студентам. Ведь сейчас повторяется та же самая ситуация, которая произошла 7 десятков лет назад. Точно так же на территории Академии оказываются представители их семьи и Великая Княжна. Возможно, именно между этими совпадениями будет какая-либо связь. Ведь император сам обратил внимание на то, что убийство их отца произошло именно в тот момент, когда на территорию империи попала Великая Княжна. Да, по словам императора, тайная служба империи была уверена в том, что эта девушка участвовала в набегах на территорию империи. Но сейчас она приехала официально, и практически половина населения империи была в курсе этого. И тут вдруг происходит убийство одного из самых видных дворян империи, причем это убийство сделано так, что никаких сомнений в том, кто предпринял эти действия, у представителей империи не остается. Раньше, когда убивали других родственников графа Марин, только по косвенным признакам можно было определить, что это были вампиры. Но в этот раз, старому слуге подставили намеренно молодого новообращенного вампира. Естественно, что этот кровосос, совершенно не осознавая, где он оказался и что он делает, и соответственно был убит слугами. Хотя император знал не понаслышке, что высшие вампиры из клана Ночных Крыльев таких глупостей совершать не будут, да и не справились бы с высшим вампиром слуги. Как и рассчитывал молодой граф, Гарзу очень серьезно отнесся к тому, что произошло, и поэтому внимательно выслушал все советы и рекомендации своего более старшего родственника. Тем более, что речь сейчас шла о чести их семьи. Кроме того, этому парню также хотелось узнать, по какой причине его отец был изгнан и почему погибла его собственная бабушка. Сейчас ответы на эти вопросы можно было найти только в магической академии. Вернее, там можно было найти конец нитки, за которую можно было раскрутить весь этот клубок интриг, который набрался за эти 7 десятков лет.